В зал мы успели одновременно с Лысым. Он, похоже, решил немного оторваться от клонов вперед. Скоростью одаренных они не обладают. Тем хуже для него. Ведь чувствовал наше присутствие, как и мы его. Неужто темная сторона так голову вскружила? Вбежав в зал, мы перешли на стелящийся шаг, двигаясь к противнику. Желтоглазый Корун предвкушающе оскалился, а Цин проговорил: «Дружище, ты никак прощения попросить приполз, как всегда прямолинейный туп», — хмыкнул Винду. «Сдавайтесь, и тогда я, возможно, пощажу ваши жалкие жизни. Вы все равно обречены». «Это с чего бы?» — вежливо поинтересовался я. Мы начали обходить Винду сбоку, держа за спинами менее подготовленных коллег, чтобы открыть им путь к злополучному коридору. «Умер ваш сын Солнца, мы с Дартом Сидиусом оказались сильнее даже пророчества. Все, что вы делаете, лишь затягивает ваш трагический конец, это очевидно. Я думал, ты умнее. На Алхамбре еще тысячи и тысячи сыновей Солнца стоят под стягом со светилом, и скоро они придут сюда, чтобы воткнуть флагштоки с ним в ваши нежные ситхские жопки. Так что твоему Сиди стоит прикупить смазки, чтоб легче входило. Если твоя армия и полетит сюда, то застанет только твой хладный труп», — оскалился ситх. А я почувствовал возмущение в силе. Внезапно выходящий на орбиту вражеский флот очень сильно бьет по эмоциям разумных. То же самое касается и экипажей кораблей, которые бросаются в бой сразу по выходу из гиперпространства. Зловещий прилетел наконец заработать себе новое имя. «Дети Солнца пришли за вами», — ухмыльнулся я под шлемом и бросился на Винду вместе с Цином, а Арвида с Падаваном побежали к коридору, где уже слышался топот клонских сапог. Гранаты полетели к детям Камина. Винду был чрезвычайно опытным и талантливым фехтовальщиком. Не давая нам с троллем насесть на него одновременно, он начал быстро двигаться по дуге вокруг меня. Вероятно, решил, что лучше горнило душ, чем бывший друг, который знает его, как облупленного. Вапад был, вероятно, столь же неприятен для меня, сколь и мой меч для врага. Корун не мог достать меня, но и мне не удавалось достать его, хотя ведь изучал записи боев Черномазова, готовился к возможной встрече. Пришлось давать Цину больше возможностей для атаки, отходя немного назад и переходя к защите. Теперь получилось, что ситх двигается по окружности вокруг меня, а я вокруг Дралига. Это, конечно, не совсем верное описание, мы все-таки не циркулями рисуем, а рубимся на мечах, но близкое. На земле, наверное, ближайший аналог таких перемещений в бою, это круг испанской дистерезы. Мы дрались, а я чувствовал, что на орбите началось не менее жаркое сражение. Скоро нам пробьют коридор для эвакуации, а перед этим диверсионные группы наших местных оперативников выведут из строя планетарный щит Корусанта. Просчитались ситхи, нужно было не только пушечное мясо посылать, но и самим участвовать по принципу «ударил, отступил». Мы с Цином и Шаак не можем быть везде, а на канонерках клонов можно перемещаться с одной стороны храма на другую очень быстро. Остальные же местные джедаи против Сидиуса и его ученика хлебковаты. А сейчас у Винду и вовсе проблемы, он один пытается выстоять против меня и тролля, и его шансы тают. Каждый из нас мог бы поспорить с ним на мечах на равных. Вдвоем на одного дело совсем дрянь. За нашими спинами внезапно раздался мощный взрыв, и я почувствовал смерть двух джедаев. Отбегались Арвида и Клеон, достали их клоны, нашли способ. Жаль, особенно безусого пацана, а Винду приободрился. Чует, собака, что скоро к нему в помощь прибудет пушечное мясцо. Мы с Цином взвинтили темп, стремясь достать ублюдка, пока у нас еще есть на это время. Но не успели, Винду выгадал мгновение и сделал рывок спиной вперед к коридору, по которому уже бежали клоны. Мы последовали за ним, но завязли в мясных дроидах, а бывший магистр так и продолжил перебирать ногами, не выпуская нас из поля зрения. Я схватил одной рукой с пояса световой шест и запустил его вдогонку предателю скорее от отчаяния, чем рассчитывая на результат, второй продолжая орудовать горнилом в ближнем бою. Мое оружие с двумя лезвиями закрутилось как пропеллер в полете, сделав просеку в рядах клонов, но Корун отбил его и скрылся за углом. Назад шест вернулся немного другим путем, вновь прорубая себе дорогу. Вдруг один из разрезанных пополам клонов натурально взорвался. Поражающие элементы, к счастью, достались его ближайшим товарищам, но и нам с троллем прилетело от ударной волны, которая отбросила нас на спины. Мы вскочили и отошли к концу коридора. К счастью, мое дистанционное оружие не пострадало, бескоровый корпус может выдержать и не такое. Но о преследовании Винду речи уже не шло, он ушел слишком далеко. Нам осталось только удерживать коридор и ждать, когда храм деблокируют алхамбрианские войска. К счастью, второй ударной эскадре хватало и грамотных офицеров, и компетентных в военном отношении джедаев и хорошо подготовленных десантников. Деблокада сердца ордена заняла 1,5 часа, час из которого флот утюжил прилегающую территорию, на которой расположились войска республики, то есть теперь уже империи, артиллерия и ПВО, а затем десант добил выживших в округе и врубился в спину тем клонам, которые уже были в стенах храма. Предупреждение о том, что среди мясных дроидов завелись долбанные человекобомбы, я отправил вовремя. Вероятно, это сэкономило нам многие жизни, особенно среди тех, кто любил ближний бой при штурме зданий. Винду на глаза десанту не попался, проявил благоразумие. Может, самка собаки, когда хочет, как и все ситхи. Было бы гораздо проще, если бы они были агрессивными отморозками, бросающимися в бой без раздумий, сомнения и чувства самосохранения. Но время нас поджимало. Эскадра держала эвакуационный коридор, но именно что держала. О уничтожении корусанской флотской группировки речи не шло. Корабли проводили ротацию, чтобы заряжать щиты, и тянули время. А мы пихали в шаттлы юнлингов и имущество ордена, которое оставлять ситху ни в коем случае нельзя. Потому в десантные машины утрамбовывались штабелями и дети, и ящики с кристаллами, и голокроны, и ситхские артефакты в специальных контейнерах и тела павших. Алхамбрианцы своих не бросают, даже мертвых. Да и не хочется мне отдавать погибших джедаев ученику Плагоса, мало ли чего он может удумать. Сортировать все это добро можно и потом, пусть у джакасты, кладовщиков и патологоанатомов головы болят. Сейчас главное вывести все, что можно, а все, что нельзя, взорвать тхаттовой матери, благо взрывчатки хватает. А дети? Такое соседство, конечно, жестоко, но придется привыкнуть. Зато когда сами дорастут до световых мечей, станут куда более свирепыми бойцами. Таковы требования нашего смутного времени. Они будущие джедаев, будущие воины, а не хранители мира и дипломаты. Старшие юнлинги, которые помогали монтировать орудия, а потом таскали раненых в палаты исцеления. Падаваны, которые лишились учителей. Совсем маленькие дети, которых джедаи еще нечему толком не успели научить. Все они должны были умереть, но выжили. И теперь будут взрослеть и становиться сильнее. Становиться такими одаренными, которые нужны этой галактике. Наконец эвакуация закончилась. Я едва ли не пинками загнал архивариуса Ню с объемным чемоданом, который она прижимала к груди, как родного ребенка, в последний шаттл. А потом развернулся и увидел, что Цин не поднялся по пандусу с нами. «Какого хатта ты стоишь?» — крикнул я. «На политесы у меня не было ни времени, ни желания. Ты знаешь ответ, Ал. Уйдем сейчас и не сможем добраться до Сидиуса еще годы, если вообще сможем. Сила говорит об этом ясно. Я останусь и достану ублюдка. Или сдохну, пытаясь. Ска!» — проговорил я, закатив глаза. «Ведь сдохнет же, точно сдохнет, на 99,9%, не диверсант он, и не был никогда, и не Йода, которого Сидиус почти наверняка специально ждал без толпы охраны в Сенате. Позер, млять, в прогнившем сердце республики захотел небось бой организовать, любитель символизма хаттов. Только троллю он такого удовольствия не доставит, мелковато рыбешка, завалит телами охраны, а та его спалит не на самых ближних подступах. Но я его не отговорю, скорее на мечах между собой схватимся, чем тролль отступится. Хорошие планы на будущее или хороший друг? Ска, ска, ска. Дор, вы летите без меня, тут осталось одно незаконченное дело. Только рот, млять, открой. Выполняй приказ и не пи мне мозг, вы тут все равно не помощники. Летите. Я спрыгнул с шаттла, а Мандо, один из немногих выживших в храме неджедаев, ударил кулаком по кнопке, закрывая пандус, отдав воинский салют и отсекая листом металла от меня разумные варианты. Остался один, неразумный, нелогичный, но зато опупеть какой геройский. «Не стой столбом», — рыкнул я на тролля бегом в катакомбы, «скоро храм рванет, в сенатский квартал есть путь через них», — хмыкнул Цин иронично, «есть путь с нижних уровней, а на нижних уровнях есть заранее подготовленные лёжки и спецсредства с прочим добром. Я знал, во всем, что касается убийства разумных, на тебя всегда можно положиться, дружище», — рассмеялся тролль на бегу. «Если выживем, то я так набью тебе морду, что ни один целитель не склеит», — вновь зло прорычал я, перепрыгивая горку трупов в уже не совсем белой броне. «Долбанный Дралик, долбанный Палпатин, долбанная сила и ее долбанная светлая сторона. На кой хат я ввязался в это дерьмо?» Глава 57. Враги в нашем доме, земля в муках стонет, убийца на троне, он зло во плоти, война на пороге, увы, мы не боги, назад нет дороги, туман впереди, эпидемия, час испытания. Я проснулся от того, что Цин встал со своего стула, сон диверсанта на вражеской территории чуток, а Корусант нам больше не принадлежит, теперь это сикхская вотчина. По-хорошему бы тут вообще не стоило спать, сохраняя максимальную бдительность и боеготовность. Но мы слишком устали во время битвы за храм. Трое суток интенсивных боевых действий без продыху, не шутка. А потому мы пошли на компромисс с моей паранойей. Один из нас спал, копя силы перед боем с Сидиусом, второй дежурил и ждал гостей. Мы, конечно, скрылись в силе еще в храме, не факт, что враги вообще считают, что нас стоит искать на Корусанте. Но всегда лучше быть готовым к худшему варианту. Так больше шансов дожить до старости и не скопытиться во цвете лет. Глянув на хронометр, я понял, что товарищ собирался меня будить. Приближалось время финального рывка. Встав, я кивнул троллю, сделал разминку и позавтракал одним из сухпайков, которыми был забит ящик в нашей лёжке рядом с заводом по переработке мусора на нижних уровнях. Конспиративная квартирка так себе по удобству, зато нас до сих пор не нашли. Покончив с едой, я произнес дралигу. Пора начинать, садись, гримировать буду. Точно нет способа пробраться туда как-то иначе, скривился тролль. Есть, но риск выше, так что не нуди. Гримировал я его под некоего Блара Малисата, работника компании, которая обслуживала лифты в знаменитом доме Республика 500. Сегодня из строя должен был выйти один из датчиков одного из скоростных лифтов для главных республиканских шишек. Прям как по волшебству, дежурный на терминале здания заметит неисправность, попробует пару раз перезагрузить датчик, а затем отправит запрос в компанию. Там ему ответят, что вышлют бригаду из двух человек для замены датчика. Своего дежурного нам посадить в здание не получилось, уж больно плотно там всех опекали местные особисты. Но вот в лифтовой компании завербовать агента удалось еще несколько лет назад. Ир, правда, в прошлом году жаловался, что тендер на обслуживание здания может выиграть другая контора, но нам повезло, все осталось по-прежнему. Это ли не радость? Осталось только дождаться нужной нам смены лифтеров, самой необщительной с персоналом Республики 500, хотя эти двое вообще были на редкость неразговорчивыми разумными. Социопатис, но нам же лучше. Тем временем я закончил с гримом тролля и принялся за себя. Технологии в далекой-далекой галактике шагнули сильно дальше Земли, но и камеры наблюдения с автоматической идентификацией личности можно обмануть, если знать как. Цин начал вставлять себе контактные линзы, имитирующие сетчатку другого человека, а потом вдруг спросил, а почему Алзавр? В смысле, ответил я вопросом на вопрос, работая со своими ушами. Ну ты же мог выбрать любые имя и фамилию, когда делал документы, собираясь стать наемником. Почему назвался именно так? Из-за Алозавра. Это хищник. Пару тонн веса, злобный нрав, острые зубы и когти. Вершина пищевой цепочки в своем ареале обитания. Я тогда подумал, что как корабль назовешь, так он и полетит, хмыкнул я. Ну твой полетел неплохо, твое высочество, хохотнул Цин, закончив с глазами. Не без этого, согласился с ним я. Через пару часов мы переселись с неприметного подержанного флайера в чуть более приметный флайер сервисной службы, заодно перетащив туда баул со снаряжением и оружием. Остался финальный рывок до здания, но его пришлось подождать. Сигнал неисправности датчика веса был замечен не сразу. Возможно, дежурный перекусывал, возможно, что-то еще. Главное, что совсем на работу не забил и не уснул по позднему времени. Иначе пришлось бы ждать следующей смены нашего разумного. Но в итоге все сложилось благополучно, и фургон с поддельными номерами и идентификаторами подлетел к черному ходу искомого здания. Там нас встретила охрана, которая провела быстрый обыск и просветила наш ящик на репульсерах с инструментами. «Немноговато ли тащите? Вам же только датчик поменять?» – спросил секьюрити, рассмотрев картинку на экране. «Не», – коротко ответил я, мотнув головой, повторяя поведение настоящего лифтера, «там может весь блок под замену пойти. Я в общем-то не врал, бывает, что одно в механизме тянет за собой другое, и датчики не исключение». К примеру, липовая неисправность, организованная нами, может быть следствием скачка напряжения в системе слаботочки. А разбираться с таким гуана – дело не быстрое и непростое. Но и растекаться мыслью по древу с охраной нельзя, они тоже привыкли к неразговорчивости лифтера. «Ладно, удачи вам там», – махнул мужик за мониторов рукой, а мы с сыном стащили с ленты транспортера ящик с инструментами и включили репульсоры. Эта часть плана прошла успешно. Охрана скушала мираж всякого технического барахла, который транслировал ящик на их прибор, а мы прошли внутрь с оружием и броней, на которые скоро сменим фирменные спецовки. Добравшись до первого лифта, мы поднялись на нужный нам этаж и затем прошли по коридору до механизма, который требовал сервиса. Стандартная планировка небоскребов. Лифты не возят жильцов с самого верхнего этажа до самого нижнего, потому что пока доедешь, тебя 100 раз тормознут страждущие, которым тоже куда-то нужно. Здесь один сегмент лифтов обслуживал 20 этажей. Если нужно ехать дальше, изволь сделать несколько шагов и вызвать лифт из другого сегмента. Было лишь несколько избранных с личными лифтами на все здания. Хотя не самая критичная часть инфраструктуры для местных, у многих прямо перед квартирами парковки для флайеров. Мы же наконец оказались у нужной нам шахты. Я снял небольшую панель и подключил датапад к сервисному разъему, а затем отправил лифт на этаж ниже нас. Потом двери разъехались в стороны и мы с сыном встали на крышу лифта, завезя ящик. Ремонт условно начался. Я переподключил гаджет к технической панели самого лифта и закрыл дверь. Мы поехали наверх, но на датчиках этого никто из работников здания не видел, включая охрану. Настало время переодеваться в привычные шмотки, если так можно сказать о броне. Можно было бы и бородиевый заряд провести, хмыкнул тролль, затягивая пояс. Можно и даже нужно. Заодно бы похоронили большую часть сенатской кодлы со слугами и шлюхами, согласился я, поправляя наколенник, но не факт, что достали бы Сидиуса. В силе ему прятаться больше не надо, предвидению ничего не мешает. Почует опасность, прыгнет в свой флайер и акцию можно считать проваленной. Да уж, если хочешь, чтобы дело было сделано хорошо, сделай его сам. Ага, повезло еще, что на волне страхов перед дроидами КНС здание поставили обслуживать только живых разумных. Иначе было бы сложнее. Повезло, кивнул сын, закончив облачаться и начав греть мышцы и связки. Я последовал его примеру. Нам предстоит бой с, вероятно, самым опасным из ныне живущих одаренных. А может и двумя, если винду сейчас с учителем. Возможно, конечно, что канцлер встретит нас с просонок в одних трусах, когда мы вломимся и все закончится быстро. Но на такую удачу глупо рассчитывать. Так что танцуем от того, что их минимум двое и они бодрствуют. Закончив разминку перед боем, я снова взялся за планшет. Специально подготовленные программы взломали все необходимое, опираясь на наработки, которые мы получили, пока здесь еще жил сенатор Зел. Охрана нам не помешает, если Пал Палыч сам не нажмет тревожную кнопку, а мы в свою очередь обезвредим караулу его дверей без лишнего шума. Лифт наконец довез нас до нужной точки. Едва дверь начала открываться, как мы нежно сломали хребты охранникам с помощью телекинеза. В случае смерти от их броней пошел бы сигнал на пульт их начальника смены. Но разработчики системы не учли, что разумный может стать паралитиком подобным образом, да еще и без повреждений костюмчика. Мы же рванули к двери, вновь будучи открыты силе и чувствуя, что оба ситха все-таки дома. Еще одно узкое место плана, мы не могли ручаться, что отслеживаем все перемещения канцлера. Как-то же он ведь и КНС втайне от санитар, джедаев управлял. Открыв наконец двери, я усилием воли вырубил и тревожную кнопку в жилище канцлера, чтобы нам не помешали раньше времени. Сидиус же вскочил с кресла, призывая в руку меч. Винду и так стоял, возможно, отчитывался за что-то перед учителем, прежде чем их прервали. Магистров убили именно здесь, место слегка фанило в силе. Повезло. Сокрытие это, конечно, сокрытие, но такой матерый ситх, как Пал Палыч, мог бы и почуять, что что-то неладно. Но теперь уже поздновато. Какие люди к нам пожаловали, мой ученик? Не о их ли убытии с Корусанта вместе с эскадрой ты только что говорил? Произнес Сидиус, обходя диван. Я убью их и это перестанет иметь значение, рявкнул Корун и бросился в атаку. Мы с сыном с удовольствием бы приняли его вдвоем в мечи, но смерть данного ученика, похоже, не входила в планы канцлера. Он выпустил молнию из ладони, пришлось принимать ее на горнило и смещаться в бок, чтобы не попасть под клинок винду. Тролл занялся бывшим другом один, а я сцепил зубы и не мог даже мысленно материться, чтобы не терять ни малейшей толики концентрации. Любимая техника Сидиуса была мне известна, так же как и моя собственная слабость в Тутамисе. Я готовился к возможному противостоянию, тренировался, но действительность превзошла все ожидания. У ситха был явный талант к этим хаттовым молниям. Чтобы ему достойно противостоять на этом поле, необходимы не просто тренировки. Нужно быть талантливым, нужно иметь предрасположенность к технике, противодействию. Нужно иметь то, чего у меня нет. И с сыном противниками не поменяешься, он еще слабее меня в Тутомисе. А у канцлера, который теперь император, нет никаких резонов давать мне подойти ближе, он прекрасно знает, что я хорош именно в фехтовании. Пытаясь сбить концентрацию Сидху, я начал стрелять бластером из наруча, но противник отбивал выстрелы своим красным световым клинком, и уже я вынужден был подставлять под них горнило. Предсказуемо потеря части концентрации закончилась погано, по рукам прошла легкая дрожь электричества, а бластер сдох. Он у меня, конечно, был надежный, но у всего есть пределы. С ним я почувствовал и отказ дезинтегратора, расстояние для использования которого все еще было слишком велико. Внезапно молния прекратилась, возможно, Сидху все-таки ведома усталость, хотя, видя его в силе, я вынужден был в этом сомневаться. Настоящий вихрь тьмы в человеческом обличии. Неудивительно, что старик Йода облажался, когда пытался сделать то, что сейчас пытаемся провернуть мы с сыном. Как только тугой синий жгут молнии перестал давить, я бросился вперед, но через два шага Сидиус вновь ударил. Мои подошвы начали медленно ехать назад по ковру, а на губах Сидха заиграла злорадная улыбка. Под вой клинков из соседней комнаты треск молнии он произнес: «Признай поражение, преклони колени перед императором этой галактики, служи мне, и будешь жить, ты ложный император», — сквозь зубы прорычал я, борясь с техникой темной стороны. «Я истинный император, Сенат провозгласил меня им, республика признала меня и стала моей империей», — начал вещать Сидиус. «Неужто я задел его за живое?» Молния немного ослабела, а затем вновь прервалась. Еще два шага вперед и снова техника Сидха ударила в мой клинок. Мои подошвы опять заскользили назад. Держаться становилось все труднее. Я вспомнил этот момент. Я уже видел это. В пещере кристаллов на Илуме среди других видений моей смерти была и это. Был этот Хаттов ковер, было горнило, и был Сидиус, будь он трижды проклят. Тогда все потерялось за другими картинами, но сейчас всплыло в памяти болезненно ярко. Это момент моей смерти. Мой выбор между жизнью и прозябанием привел меня к ней. Тролль не успеет убить Винду и не придет мне на помощь. Меня зажарит Палпатин, а потом вдвоем с учеником они прикончат сына. Мне не победить, но можно не проиграть. Но не так, как это сделал зеленый коротышка. Под шлемом я оскалился. Есть шанс, маленький, зыбкий, но есть. Земные орки не должны идти к смерти, как бараны на убой. Мы даже ей будем пытаться впиться в глотку в последнем броске, и уж точно не по-нашему трусливо от нее бежать, бросая боевого товарища. Сидиус показал мне свою маленькую слабость. Из нее просто нужно выжать достаточно, чтобы пройти чертовых 4 шага, и я их пройду. Эти мысли вихрем пронеслись в моей голове в одно мгновение, и я вновь проговорил сквозь зубы: «Это не имеет значения. Истинный император обитает на Терре, и я молот его гнева». Скользя по ковру, я сделал жалких полшага вперед, чувствуя боль от молнии и то, что она сама стала едва заметно слабее. Сидиус удивился: «Этого может хватить, этого должно хватить». Я произносил перевод почти забытых слов из прошлой, полузабытой уже жизни, пытаясь продвинуться вперед еще чуть-чуть, несмотря на боль. Я правая рука моего императора, инструмент его воли. Сделал я еще полшага. Боль стала сильнее, но она не помешает мне. Это лишь иллюзия чувств, так же как отчаяние иллюзия разума. Я дойду, даже если чертов 4-й шаг станет последним в моей жизни. Я латная перчатка на его длани, наконечник его копья. Прорычав эти слова, я увидел на лице Сидиуса то, о чем и мечтать не смел. Страх. Его холеное лицо аристократа не было обезображено, сейчас запекалось под шлемом мое. Но он боялся. Боялся моих слов. Видел, что я умираю, но иду вперед с именем какого-то другого императора на устах. Боялся, что где-то еще есть другой Хаттов император. Боялся, что у него есть другие эмиссары вроде меня. Боялся, что есть кто-то, кому одаренные не намного слабее самого Сидиуса так фанатично преданы. Я буквально чувствовал, как крутятся шестеренки его мозга, и продолжал идти вперед сантиметр за сантиметром, двигаясь к черте, после которой у меня будет реальный шанс его достать, и почти кричал от невыносимой боли: «Я лезвие его меча, я несу смерть его врагам и проклятие предателям». 4-й шаг наконец был пройден. Сгорели и бластер, и дезинтегратор, но куда более древний и простой механизм в моем наруче был по-прежнему рабочим. Кошка, сложенная в гарпун, выстрелила внезапно для моего врага. Бескоровый наконечник, предназначенный для того, чтобы надежно вбиваться в материалы, из которых строят здания в этой галактике, пробил грудь Палпатина. Он пролетел сквозь молнию, направляемый моей волей и телекинезом. Красный меч Ситха оказался бессилен остановить набравший инерцию кусок мандолорского железа и ранил своего владельца. Тонкий металлический тросик соединил меня и Палпатина, молния ударила по нам обоим и тут же прекратилась, а ложный император захлебнулся в коротком вскрике. «Очень тяжело орать, когда гарпун пробил твое легкое, а потом раскрылся пружинами в кошку, разворотив нутро. Механизм в наруче отказал, я не мог стянуть им себя с врагом, пытающимся выплюнуть кровь из рта. Пришлось намотать тросик на ладонь, закрытую перчаткой, и потянуть на себя. Не знаю, каким чудом мне удалось устоять на ногах еще секунду, я не мог даже дойти до противника, опасаясь свалиться раньше. Но упал сам Ситх и зашелся в кровавом кашле. Я же в последнем усилии вытянул руку с горнилом вперед и просто упал плашмя на пол. Расстояния хватило, конец моего клинка разрубил череп Сидиуса и пол под ним. Падение выбило из меня дух, я почувствовал, что сердце перестало стучать в груди. Отказал слух, мечи Цина и Винду, сталкивающиеся друг с другом, больше не были слышны. Поля зрения стало сужаться, а мир вокруг терять цвета. Я пытался вновь запустить сердце, боролся за жизнь до конца, пытаясь дотянуться до целительных техник силы. Но все погрузилось во тьму. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт auok.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.